День, дорогие радиослушатели. Добрый день. На кухне Кришны сегодня опять у меня помощник Бхакта Алик. А ведет ее, как всегда, Ниргуна Девидаси. Итак, вот сегодня мы продолжаем осваивать книгу Курмы Даса и будем готовить сегодня новое замечательное блюдо. Оно называется песто салат или макаронный салат. Красиво. Да, этот изысканный салат с привкусом Среднего Запада. Стреляют. Но не стреляют, но да, но не Дикого Запада. Хорошо, я исправлюсь. Итак, вот в этом салате удивительное сочетание заправки из лимона с растительным маслом и тахини создает уникальный вкус. Уникальный. Да, прекрасно сочетающийся с твердыми брокколи, цветной капустой, хрустящим салатом и красным перцем. А все ли знают, что такое твердое брокколи? Вот твердое брокколи, это у нас-то оно твердое как раз не получится, потому что мы его будем варить на пару. Твердые брокколи, видимо, недоваренные такие овощи. Здесь рекомендуется для салата не разваренные овощи, как для сабджи, то есть для овощного рагу, а сваренные до полуготовности, что, естественно, для салата и создает вот такой удивительный оттенок твердости. Ну что ж, видимо, сейчас вы будете диктовать рецепт. Да, конечно. А ты вот в это время, пока я буду диктовать, ты пойди помой овощи. Пойду отмывать капусту. Да, сегодня у нас капуста двух сортов. Брокколи и цветная. Зеленая и деревянная. Ну да, все как на том самом Западе. Итак, запишите, пожалуйста. Этот макаронный салат, рецепт его дается на 8 порций. Хорошо подавать, конечно, летом, к летним обедам. Но и зимой неплохо. Да, неплохо зимой. И как закуску для пикников. Итак, я диктую рецепт. Запишите, пожалуйста. Капуста, брокколи, полусваренные кочешки, высушенные и охлажденные. 300 грамм. Цветная капуста, разобранная на кочешки, также 300 грамм. Также высушенная и охлажденная. И полусваренная, естественно. Красный перец. 2 маленьких стручка, очищенные от семян и нарезанные на длинные дольки. 2 маленьких красных перца. А как можно маленький перец нарезать на длинные дольки? А вот я тебе это как раз и покажу потом, чуть-чуть попозже. Дальше. Сваренные макаронные изделия. Вермишель. Охлажденная 1 чашка. Сваренных макарон 1 чашка. Дальше по рецепту. Асафетида, 1/4 чайной ложки или на кончике ножа. И главная особенность этого салата по рецепту – тахини, или масло сезама, или кунжута, 4 чайных ложки. Прежде чем открыть бутылку с маслом, надо сказать: сезам, откройся. Да. Но обычно тахини хранится в баночках, потому что оно довольно-таки густое, из бутылки оно не выльется. Я о нем попозже пару слов скажу. И дальше по рецепту 1 чайная ложка соли. Итак, соли 1 чайная ложка. Дальше специи. Черный горошек, перец 1,5 чайной ложки. Оливковое масло 1 столовая ложка. Лимонный сок 5 столовых ложек. И несколько листиков кочанного салата, то есть половина маленького кочана с маленькими листьями, разобранного по листикам. Вот сейчас тебе также надо будет разобрать. Да, я уже разбираю просто. Угу. И зелень петрушки, нарезанной и разобранной, 3 столовые ложки зелени петрушки. Итак, вот сейчас, прежде чем резать на дольки, нужно вот этот красный перец очистить от семян. Это не и для этого нужно включить воду и под водой или просто в кастрюльку окунуть с водой. Ну, я в кастрюльку окуну, да? Да, окуни. Это делается в воде, чтобы лучше нейтрализовать такую жгучесть этого перца красного, и чтобы ваши руки не сохранили вот эту жгучесть. Дальше нужно будет все это помыть, очистить и порезать. И мы ставим наши овощи вариться до полуготовности на пару. Для этого вот нужно взять вот эту кастрюлю, положить туда сеточку, налить воды так, чтобы чуть-чуть не доходило до сетки, примерно 1 сантиметр или 1,5, и поставить на сильный огонь. Когда вода скипит, можно будет туда, на эту сетку, положить брокколи и цветную капусту. Сейчас это прекрасно все сварится. Чем мне нравятся салаты, так это тем, что они быстро делаются. Правда, и быстро съедаются. Да, действительно. Но сегодня не обычный салат, а с макаронами. Поэтому будет естся долго. Да, вот именно. Но хотя макароны тоже отличаются тем, что они тоже быстро варятся. Вот. И все, что на пару, тоже быстро варится. Поэтому, мне кажется, самое время параллельно вот с овощами начать варить и макароны. Ну, как варится макаронное изделие, наверное, знают все. Единственное, что я к салату не рекомендую солить заранее воду, потому что вся соль, она будет уже в заправке и будет уже добавлена непосредственно в салат. Скажите, а вот эта баночка, которая напоминает арахисовое масло, что это и есть тахини? Да-да, это тахини у меня самодельная. То есть я измельчила арахис и добавила немножко масла и довела до такого пастообразного состояния. Но вообще тахини продается готовое, продается в супермаркетах. Можно, конечно, и применять и арахисовое масло, также готовое. Так вот, что пишет об этом Курма Дас, что тахини – это полужидкое масло сезама или кунжута и используется в кухне Среднего Запада. Это сероватая кремообразная паста, имеет консистенцию жидкого арахисового масла и является основой для соуса в популярных салатах. Является также основным блюдом за обедом в таких странах, как Сирия, Греция, Кипр и Иордания. И известно там как тахини. И вот в данном салате, конечно, тахини – это гвоздь программы. И на основе тахини мы будем делать сейчас соус. Вот пора, по-моему, уже капусту вынимать и откидывать для сушки. Сейчас вот это делаю. Да. А я возьму маленькую кастрюлю, помещу туда ассафетиду, тахини, соль, перец, оливковое масло и вот немного лимонного сока. Ну, я хочу предупредить наших радиослушателей, что вот по собственному опыту я вижу, что 5 ложек сока лимонного – это примерно 1,5 лимона. Да, и, конечно, лимонный сок должен быть приготовлен также заранее, если вы действительно хотите салат ваш приготовить быстро. И вот сейчас наша заправка перемешается в кастрюльке. И можно будет добавлять все вместе. Только, конечно, макароны, которые вот у нас уже сварились, надо также остудить и немного подсушить. Подуть на них только феном? Знаешь, если очень спешишь, можно и феном. Но вот сейчас надо откинуть и сполоснуть, как водится, в холодной воде. И затем можно разбросать просто в какой-то широкой посуде, и подсушатся быстро они. Макароны очень быстро подсыхают. Ну и затем мы вот эту заправку перемешаем с макаронами, с овощами, и получается такой вот замечательный, хороший салат. Салат этот, конечно, должен подаваться в охлажденном виде. Если даже у вас что-то там не остыло, вы можете поместить ненадолго в холодильник. В холодильнике все досушится, и достаточно будет холодным дохолодиться. А вот перед подачей, перед самой подачей, нужно будет добавить туда листья салата, вот которые мы разобрали, латука или листового салата, и украсить зеленью петрушки. Очень хорошо, когда блюдо смотрится красиво. Очень хорошо, когда блюдо смотрится хорошо. Да, и особенно на кухне Кришны, ведь мы стараемся не для себя, а для Верховного Господа. А если вкус еще хороший, то это просто замечательно. Да. Итак, вот пора уже, я считаю, готовить все для предложения Кришне. И нужно приготовить воду. На поднос также ставится наше блюдо. Вот в отдельной красивой тарелочке. Туда кладется листик туласи. Листик туласи, он символизирует преданность, и говорят, что без него даже самое изысканное роскошное блюдо Кришна ничего не примет. И листик туласи мы положим также в чашечку с водой. У кого есть цветочки, у кого есть еще фрукты, вы можете также положить на этот поднос. Но я напоминаю, что самое главное – предложить свою любовь и преданность, ведь это самое главное в нашей кухне. Да, конечно, потому что у нас кухня необычная, у нас кухня Кришны. И все, что здесь делается, делается в первую очередь для Верховного Господа Кришны. И Богу на самом деле не нужна никакая еда, ему только нужна наша любовь и искренность. Итак, вот сейчас мы берем колокольчик, зовем, как это делала матушка Ишода, Кришну к обеду, и читаем Маха-мантру. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари, Хари Кришна. Преданные обычно добавляют на своем родном языке какие-то слова любви и искренности к Богу. Дорогой мой Господь, пожалуйста, приди и прими это наше скромное подношение. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Итак, вот пока предлагается пища Верховному Господу Кришне, должно пройти минут 10-15, и за это время можно читать какие-то интересные книги про Кришну, какие-то истории, можно воспевать его святое имя, можно просто слушать баджаны по радио Кришналока, можно просто думать о Боге. А вы знаете, сегодня, когда я шел на нашу кухню, угу. Я встретил свою соседку, тетю Катю, и да. Она, ну, в общем, поинтересовалась, я ей рассказал о том, что мы готовим по ведической, значит, кулинарии, да. И вот такой вопрос. Можно ли христианам и нужно ли предлагать пищу Богу? Ну, вообще, вопрос, конечно, интересный. Конечно, у каждого вероисповедания свои традиции. Вот, у каждой конфессии, как говорится, свои правила. И, знаешь, есть хорошая русская поговорка, что в чужой монастырь со своим уставом ходить не рекомендуется. Но просад – это такая универсальная, удивительная пища, которая, в общем-то, полезна всем. То есть что такое просад? Просад – это пища, которую попробовал Господь. И просад еще считается освященной пищей. И он полезен всем. Полезен всем, независимо от вероисповедания, да. То есть он пойдет на пользу каждому человеку. Поэтому предлагать пищу, ведь христиане же носят куличи светить, а сами они не умеют это делать, потому что у них нет как бы квалификации. Вот. Но с нашей помощью эту квалификацию получит, в общем-то, каждый человек. И каждый человек может перед едой всегда предлагать пищу Господу, независимо от того, какую религию, в общем-то, он исповедует. Я думаю, мы могли бы даже моей соседке, тете Кате, передать как бы наставление в музыкальной форме. Да, как вы считаете? Передать ей музыкальный привет. Рабочий полдень. Ну что же, поехали. Добрые люди, тети и дяди, и пожилые, вроде тети Кати, готовьте для Бога пищу и с нами, и мусульмане, и христиане. Желтые, белые люди и мавры, инопланетные сажа центавры, всем освященная пользу пища, будь ты богатый, будь хоть нищий. Всегда для себя у нас дел так много, когда же начнем мы? Сделать для Бога жизни людской все дела бесславные. Сделать для Бога — это главное. Начните с простого, и вы однажды вкушаете еду ежедневно каждый. И каждый сможет в делах обычных обед приготовить для Господа лично. Возможно, решиться для вас нелегко, если не знаете для кого. Много имен есть у Бога разных, и все они главные. Все они важные. Аллах, Иегова, Кришна или Рама, Христос, возможно, ты скажешь упрямо. В разнообразии своем Бог един и может принять даже то, что едим. Примет листок и плод Всевышний, если с любовью предложите Кришне. Юный Господь, пастушок симпатичный, все привлекающий и экстатичный. Вы тоже уловите этот экстаз, позад на победу хотя бы раз. Господь дал нам все, вы знаете сами. Давайте для Бога не будем скупцами. Пойдите ли в лавку или на базар, купите для Бога чего-нибудь дар. Потом для Него приготовьте обед, не пробуйте сами еду вы не. Немного сдержите свои вы желания, ложите в еду вы любовь и старание. Конечно, вначале все так непросто, и ошибетесь, раз так поста. И ложку оближите невзначай, но все-таки снова потом начинай. И каждый раз готовьте для Бога, но прекрасна к Богу дорога. И чтобы ваш дом чистотой засиял, устройте вы в доме своем алтарь, где Господа будет изображение. Кладите туда свои подношения. Домашний алтарь, священное место, держи в чистоте, когда свадьбы невесты. И дом ваш согреет зимой и летом, любое ненастье место это. Когда есть в доме духовный очаг, живется там лучше, разве не так? Не хлебом единым ведь жив человек, хоть ест ежедневно почти весь век. Кладем на алтарь мы все овощи, фрукты, все злаки, молочные, также продукты. Такая еда всем полезнее, понятно, и Кришне будет она приятна. Даря подношение, вспомните Бога, усилий для этого надо немного. Вода с родника человеку нужна, примите аплодисменты эти Хари Кришна. Глоток чистоты вы спейте хоть раз, начните прямо сейчас, но не применяйте, не ешьте плоть. И пусть вам в этом поможет Господь. И пусть вам поможет в этом Господь. Ну что же, я думаю, твоя тетя Катя, твоя знакомая, она, возможно, слушая наши приветствия музыкальные, запрыгает, наверное, по кухне. Ну, ничего удивительного, ведь я слышал, что в духовном мире, что ни шаг, то танец, а что ни слово, то песня. Да, действительно, когда готовишь на кухне, ты служишь, и это, в общем-то, соприкосновение с Богом, с духовным миром, и действительно, там все поют и танцуют, и там все счастливы. И еще я, знаешь, хотела, в общем-то, вдохновить твою знакомую тем, что просад, он полезен не только даже верующим людям, он полезен также и атеистам, потому что просад, освященная пища, она сжигает... Жиры. Нет, поважнее, чем жиры, это карма. Карма, потому что просад, он очищающий действует, и сжигается карма, потому что когда мы вкушаем просад, и готовим, тем более, просад. Это служение, и только во время служения можно все свои реакции, все свои грехи нейтрализовать, да, которые наработаны за миллионы-миллионы рождений. Поэтому человек, который хоть раз вкусил просад, он уже не родится в следующей жизни какой-нибудь там обезьяной, по крайней мере, он родится человеком. То есть мне уже не грозит? Да, да. Так что, ну, может быть, в следующий родишься ты уже не, вот не просто человеком, вот а преданным. Даже преданным, если уже ты вступил на этот путь. Потому что каждый шаг на этом пути, он не знает потерь. На тропу так, мира, да? Да, так Кришна говорит Бхагавад-гите. На этом пути нет потерь. И каждый шаг, даже маленький шажок, засчитывается тебе в твой духовный счет. Понимаешь? И только духовный счет сохраняется, потому что материально ничего не сохраняется, и после смерти все остается здесь. Да, понимаешь? Свой духовный счет положите в духовный банк. Да. Но духовный банк – это, вот, наверное, твоя параматма, которая у тебя в сердце. Итак, вот пора уже звонить снова в колокольчик и уже снимать просад. Снова читаем Маха-мантру. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Итак, после того, как мы снимаем просад, надо обязательно помыть посуду за Кришной, поставить посуду в чистое место и убрать эту посуду. И теперь можно, переложив все в чистые тарелки, пробовать. Это уже просад, это уже милость Кришны. Ну что, сейчас, пробуем? Да, сейчас вот нужно будет разложить этот просад, этот салат замечательный. Вот, он немножко остыл на алтаре, но все равно вкусный. Просад, он и есть просад, он и да. В Африке просад, он и в Африке просад. И в Китае тоже. Ну, собственно, вот. Да. Ну что, пробуем, да? Угу. Ой, как вкусно. Вкусно. Слушай, необычный действительно вкус. Ну, а когда у нас не было вкусно, скажите лучше? Просад он всегда вкусен. Итак, вот на этой вкусной ноте... Мы прощаемся, да? Да, мы прощаемся. Советуем вам попробовать приготовить этот удивительный просад, этот удивительный салат, который сегодня мы вам предложили, который называется салат из макарон. Но тут не только макароны, здесь еще другие овощи. Его очень просто готовить, как и любые салаты, так что советуем. И как любые макароны. Да. Всего доброго. Мы с вами прощаемся. Вели и подготовили передачу. Ниргуна Девидаси. И Бхакта Алик. Харе Кришна. Всего хорошего. До свидания. Что печали навсегда из сердца вышли, и душа твоя оставила тревогу. Подари цветок и плод сначала Кришне, предложи свою любовь смиренному Богу. Кухня Кришны в вашем доме, распахните сердце в этот час.